Зима на дворе вьюжная, сердитая. Ни одна птица не отважится в лютый мороз птенцов выводить. Только маленький клёст еловик ничего не страшится. Птицу эту сразу узнать можно. Очень у нее клюв необычный. Концы торчат в разные стороны, как будто ножницы раскрыли. Ни у кого больше такого клюва нет. В самый разгар зимы, в гуще еловых веток, сделают клесты толстое гнездо, утеплят его шерстью да перьями и выводят свое потомство. Сидит в гнезде зеленовато-серая самочка клеста, яички насиживает. Мороз трещит, а ей хоть бы что. Подскочила к гнезду белка-соседка, спрашивает: «Ой, а вдруг яйца в гнезде замерзнут? Тогда птенцов у вас не будет!» «Ну что ты, белка, не замерзнут! Я на них полмесяца сижу, своим теплом согреваю, а мой друг тем временем мне семена из еловых шишек носит. Клюв у нас с перекрещенными концами, крестообразный, клёстный!» «За это меня крестом и называют! Вставлю клюв между чешуйками шишки, отогну их и семечко достану. Потому я и живу там, где растут ели. Потому и прозвище такое получил — еловик. А в сосновых лесах проживают наши родственники — клесты-сосновики. Они сосновые шишки особенно уважают. Семена ели, сосны да лиственницы — лучшая для нас клестов пища. Ну, а уж если не хватает ее, тогда кормимся семенами клёна и ясеня. Не отказываемся и от почек хвойных деревьев, березы. Так-то!» Сидел как-то на ветке щегол. Маленькая, но очень красивая птичка. Спинка коричневая, крылья черно-желтые, перья на щечках белые, на лбу красные, а на затылке черные. Даже когти и клюв, и те разноцветные. Летели мимо синички, увидели щегла, защебетали. Какой красивый цветок на ветке! Я не цветок, я щегол. Ой! Про меня даже сказка есть. Мне ее бабушка рассказывала. Наверное, интересная. Расскажи нам! Если сказки любите, то слушайте. Жила в лесу птичка. Было у нее уютное гнездышко из бересты, мха и пуха. Питалась она насекомыми и семенами трав. Любила летать по лесу, пересвистываться с другими птицами. Но больше всего на свете любила птаха петь. И все бы хорошо, да вот только вид у птички был невзрачный, маленький, серый вся, как мышонок. Из-за этого она и в птичий хор идти стеснялась, боялась, засмеют. Но однажды все же отважилась, прилетела. Дирижер, дятел, небрежно посмотрел на нее и даже слушать не стал. «Уж очень вы некрасивы. Испортите своим видом весь птичий хор. Посмотрите, какие у нас нарядные солисты. На крыльях разноцветные перышки. А что за грудки, что за хвостики?» Обиделась птаха. Улетела далеко от всех в лес. Села на ветку кустика и плачет. Кап-кап-кап. Падают на землю слезинки. Как раз под тем кустом, где сидела печуга, росла красная земляничка. «Ой, что это такое? Тучек на небе нет, а дождик идет!» Присмотрелась, а эта птичка горькими слезами заливается. «Кто тебя обидел?» поведала ей птица о своей беде. Не печалься, я покрашу в красный цвет твой лобик. Рядом росла ягодка-черничка. Она покрасила черной краской затылок и часть крылышек бедной птички. Ромашка, что качалась на длинном стебельке, прикоснулась своими лепестками сначала к ее щечкам, а потом и к крылышкам. Стали они белыми-белыми. А солнышко выглянуло из-за тучки и брызнуло на другие перышки золотисто-желтой краской. Стала птаха нарядной и красивой, и от радости так залилась, такую неслыханную трель вывела, что сам дирижер-дятел от удивления замер. Кто это так прекрасно поет? Что за мастер? Прилетел, послушал и пригласил невиданную птичку в свой хор. Когда она явилась на лесную поляну, все солисты замерли. Даже про ноты от восхищения забыли. Ах, в каком красивом наряде щеголяет эта птица, будто щеголь-щегол. Да уж, настоящий щегол. Так и пристало к птичке это имя. Перелетает щегол с ветки на ветку, с кустарника на кустарник, словно бабочка разноцветная, и никто не осмелится нарядом с ним сравниться. Боятся, что он всех перещеголяет. Какая хорошая сказка! Хоть бы про нас кто-нибудь такую сочинил! Эх, сестрицы-синицы, сказками сыть не будешь! Летим-ка лучше корм добывать. И то правда, скоро спать, а мы еще не ужинали. Летим, братцы. Летим, летим, летим.